Сибирская язва. Не так давно это было, а вот года не припомню. Ну, до Майдана вроде. Олени вроде разрыли на полуострове Ямал могильники с сибирской язвой. Или травы над могильником поели со спорами язвы. По телевизорам вся Россия могла видеть, как на ветру в жуткой буре эвакуировались с узлами и узелками. Местные автохтоны шли кривоногие к вертолетам. И как сжигали оленей, и мы, никто ничего не поняли. Хотя это был без сомнения местный апокалипсис. И автохтоны, наверное, погибли, только от нас скрыли. Тысячи туш оленей пылали. У 8 кочевников Ямало-Ненецкого автономного округа Янао подтвердился диагноз «сибирская язва». 3 из них — дети. По данным местных властей, на сегодняшний день из очага сибирской язвы госпитализировано 72 человека, в том числе 41 ребенок. У остальных диагноз не подтвердился. Это из текста от 1 августа 2016 года. Так что не до Майдана, а после. Текст опубликован на портале вести.ру и называется «У ямальских кочевников обнаружили сибирскую язву». Внимательно прочитав, обнаруживаешь явно намеренное сокрытие числа заболевших кочевников. Один раз сказано 8, из них 3 дети, подтвердился диагноз. В другом случае, чуть дальше, сказано госпитализировано 72, из них 41 ребенок. У остальных диагноз не подтвердился. Значит, у 72 подтвердился диагноз сибирская язва. Они все умерли? Возможно. Умерли 72 или 72 плюс 8, мини-апокалипсис. То ли воды подтопили старый могильник и споры разнесли, то ли жара до плюс 35 градусов Цельсия в прошлое лето споры оживила. Но факт, была страшноватая эпидемия самой страшной болезни в мире, хуже вируса Эбола. Визуальные образы сильнее цифр. Телевизор показывал тогда, в августе, совсем недавно, горящие туши больных оленей. Пусть сквозь дым и издалека, но показывал, как трескались, взрывались оленьи трупы от адского жара. И я видел кривоногих кочевников, ямало-ненцев, что ли, правильнее. Наверное, ненцев с Ямала, со спины шли они к вертолетам. От сибирской язвы выздороветь, говорят, практически невозможно. Я читал, что умирает около 90% заболевших. Таинственен мир бактерий. Иной раз они смешиваются в такие черные коктейли. Вся история болезни от нескольких часов до 2 или 3 дней. Образуется мелкая язвочка, багрово-черная, быстро увеличиваясь в размерах, от нескольких миллиметров до 8-15 сантиметров. Центр засыхает, становится черным, края багрово-вздутые. Ну да, это от животных. А вот говорят, что коты и собаки, что ли, спокойно выживают.